Часть девятая. С последних дней декабря, снежного праздника, когда выли волки, Марина стала чувствовать, как под сердцем у нее двигался ребенок. Он двигался там внутри нежно и так мягко, точно гладилось тело поручней из гагачьего пуха. Марина полонилась радостью. Чуяла того маленького, кто был внутри ее, кто изнутри взял ее крепко и бесстыдные, бессвязные слова говорила Демиду. По рассветам там, внутри, двигался ребенок. Марина прижимала руки удивительно нежно к животу своему, гладила его заботливо и пела колыбельные песни о том, чтобы из ее сына вышел охотник, который убил бы на своем веку 300 и 1000 оленей, 300 и 1000 медведей, 300 и еще 300 горностаев, и взял бы в жены первую на селе красавицу. А внутри ее, едва заметно, чрезмерно мягко, двигался ребенок. За домом же, за урочищем, были в это время туманный мороз, ночь и тишина, говорящие о смерти, и лишь иногда начинали выть волки. Подходили к урочищу, садились на задние лапы и выли в небо долго и нудно.